смешно. Гранитная плита на паркете, золотые письмена на ней, последнее упоминание о старательных министрах, железных дровосеках. Какое пафосное надгробие! Какой величавый памятник людям, у которых нет могилы, нет праха, чьи имена прокляты. Ягода, Ягуда Генрих Григорьевич, Ежов Николай Иванович, Берия Лаврентий Павлович. Его партии пришлось одернуть, строго покритиковать и, мягко намекнув на некоторые заблуждения, тоже, извините, расстрелять. После Берии министров больше не казнили. Конечно, в тюрьму при некоторых нарушениях это запросто. Или, если решил сам на себя руки наложить, с перепугу там или от угрызения совести, пожалуйста. Вольному воля, спасенному не скажу чего. Короче, у меня веселого, жизнерадостного лейтенантика-идиотика принимал присягу уже великий министр Николай Анисимович Щелоков. Он просидел на своем месте 16,5 лет, почти столько же, сколько потом довелось всем вместе его 11 преемникам и местоблюстителям. Всю эту недобрую дюжину дюжих крутых мужиков я видел в разных обстоятельствах и ситуациях. Я слышал и слушался их. Я выполнял их государственные приказы и личные указания. Они поощряли меня или давали строгий укорот. Они вершили мою судьбу, указывая мне, где и каким образом я должен укреплять правопорядок в стране и за ее пределами. И я укреплял. Наверное, у меня мания величия, но я утверждаю, что 12 министерских карьер вместились в мою куцую и неубедительную служебную биографию. Но главная глупость сиюминутного моего стояния перед мраморной стелой в том, что последней строчкой в том златорубленном списке должно было сиять мое имя. Совсем недавно мне это твердо обещал мой друг, всемогущий магнат Серебровский. Это было 2 министра назад. Он так и сказал: следующим будешь ты. Правда, он не поинтересовался тогда спросить, что я думаю по поводу такого роскошного предложения. И правильно сделал. Кто же это за здорово живешь? В здравом уме и твердой памяти не захочет порулить общественным порядком на 1/6 суши. Но не получилось. Как говорится, факир был пьян, и фокус не удался. Кризис, дефолт, падшие как девушки правительства, бегство капитала, который бежал быстрее лани, быстрее, чем заяц от российского двуглавого орла. Все смешалось в доме Обломовых: кони, люди, реформаторы и коммуняки. Крах, обвал, завал, полный отпад. В сухом остатке Серебровский в каких-то заоблачных, плохо просматриваемых финансовых империях. Я в мемориальном предбаннике, а в кабинете министра абсолютно другой не я. Малознакомый и строгий мужчина, не знающий, к счастью, что в его кресле сейчас должен был бы сидеть я. Он бы мне тогда показал Кузькину мать. И Коновалов, демонстрирующий министру высший уровень почтительности, он шаркает обеими ножками сразу. Слава тебе, Господи, тоже не знает, что мог бы сейчас быть моим помощником,